Глава 15. Что, Арский, вернулся Вебер. Смотри, все медсестры как на подбор сегодня пришли на работу в коротких юбках. Такое ощущение не больница, а конкурс красоты. Эх, хотел бы я быть Вебером, я б тогда... Я вышел на перекур вместе с другими санитарами. Смена только началась, но сегодня тихо. По крайней мере, пока. Так что нам выпало редкое удовольствие покурить перед началом смены. Сегодня я еще не видел Генриха. Разговор в лесу оборвался на нашем конфликте, после которого Вебер замолчал и, не проронив ни слова, отвез меня домой. Я говорил по дороге, а он не отвечал. «Я готов отработать», — повторил ему. «Скажите, когда, и я приеду. Могу убираться у вас в доме. Скажите, что я должен сделать, и я сделаю». На самом деле, внутри меня сердце сходило с ума, но я принял решение. Вебер — человек из другого мира. И как бы я ни мечтал оказаться в нем, мне там не быть. Гениальный молодой хирург, который уже сейчас проводит уникальные операции, и я. Кто? Обычный санитар в провинциальном российском городке, у которого даже шансов нет на то, чтобы получить высшее образование. Что касается правильности или неправильности наших отношений, меня это не заботит. Этот мир думает лишь о себе, и все его условности — прах. Это я уже давно понял. А с Вебером... Просто я осознал, что этот парень становится чем-то слишком значимым для меня, в то время как я для него не больше, чем любовник. «А ты бы хотел быть на его месте?» Коллега по цеху, мужчина в годах, стукнул меня по спине. «Хотел бы». Я задумчиво остановился на нем. «Вот, похоже, это и есть моя судьба. Санитаром начал, санитаром и закончу. И это еще замечательный расклад для такого, как я. Буду и в 50 катать по больнице больных, выполнять приказы медсестер и недовольные требования пациентов». «Арский!» На крыльце, где мы дымили, появилась Александра, старшая медсестра. Она открыла дверь ногой и вышла к нам. «Так, во-первых, дай сигарету, а во-вторых, марш к Веберу в кабинет, бумаги забрать надо». Думаю, не покраснел только из-за того, что мы стоим на холоде. Я быстро вытащил пачку дешевых сигарет из кармана, протянул ее Саше и дождался, пока она возьмет одну, а сам затушил свой окурок и, спотыкаясь, пошел внутрь здания. Документы забрать? Даже представлять не хочу, какой была истинная причина этого вызова. Добрался до его кабинета в считанные минуты, по дороге отметив мельком, как сильно дребезжит мой пульс. Оказавшись у двери... Осторожно постучал, но нажал на ручку, не дождавшись разрешения. Вебер сидел за своим столом. Он уже был в рабочей одежде и что-то заполнял в компьютере. «Сядь», — велел хирург мне, даже не подняв глаза на вошедшего. «Мне сказали, я должен забрать какие-то документы». «Сядь и помолчи», — жестко оборвал немец, продолжив делать свою работу. Я бесшумно опустился на стул для посетителей. Он был придвинут к рабочему столу врача, так что я был достаточно близко, чтобы вновь оказаться в запретной зоне, всколыхнувшей во мне все чувства, которые так и не смог подавить в себе за время его отсутствия в городе. Которые я подавлял всем, чем только мог. Сигаретами, алкоголем и сексом. Ничего не вышло. Я не переставал думать о нем ни на секунду, даже после того, как Тимур вернулся домой. Даже сейчас не заметил, как с жадностью гулял взглядом по его мужественному лицу. Ледяные глаза Вебера сосредоточенно смотрели в экран монитора. Густые черные брови были сведены на переносице, а губы сжаты. И все это ясно говорило о том, что Генрих не в настроении. Очень сильно не в настроении. Я сжал руки, которые держал у себя на коленях, в кулаки. Мне до ужаса захотелось прикоснуться к нему. Снова увидеть то выражение его глаз, когда я целовал его. Когда этот гениальный хирург внезапно превращался в обычного человека, в чем сердце тоже бушуют чувства, хоть чем-то похожие на мои собственные. Я обдумал. Вдруг Вебер прервал свое молчание и посмотрел мне прямо в глаза. «Твои слова. О том, что ты готов отработать». Вебер отложил бумаги и полностью отклонился на спинку своего кресла, одновременно сложив руки на широкой груди. Я уставился на него в ожидании. Ладони начали гореть, и во рту все покрылось песочной пеленой, высушив вмиг слюну и заставив меня проклинать увлечение сигаретами. «Операция твоего брата, его реабилитация потребовали не только средств, но и сил. Моих знакомств. Так что я принимаю твое предложение. Только учти, отрабатывать придется серьезно и на совесть». Я кивнул. Ни одного слова выдавить не удалось. Как и пошевелиться. «Сейчас я озвучу тебе требования и жду их немедленного выполнения. Итак, ты переезжаешь ко мне уже после сегодняшней смены с вещами на неопределенный срок. Скажем так, пока мне не надоест. Далее». Хирург встал с кресла, неспешно обошел стол и, остановившись у меня прямо перед носом, подцепил мой подбородок пальцем, заставил поднять на него глаза. «Я буду иметь тебя тогда, когда захочу, и там, где захочу. Ты будешь заботиться о моем доме и обо мне. Готовить, убирать и делать то, что я пожелаю. В Все твое свободное от работы время будет подчинено мне. Если тебе куда-то надо отлучиться, навестить мать или брата, ты должен получить на то мое личное разрешение. Что-то хочешь сказать?» Переваривал услышанное довольно медленно. Мыслительному процессу в моей тупой голове мешала его близость и тепло золотых пальцев хирурга, в это мгновение все еще удерживавших мой подбородок. «Хочу», — выдавил сквозь зубы. «Я соглашусь только в том случае, если вы назначите срок наказания, доктор Вебер». «Наказание?» Меня обдала волна ледяного холода. Красивые губы скривились в ярости, однако Вебер взял себя в руки и подбородок мой не отпустил. «Хорошо. Раз ты так это называешь, так значит, так оно и будет. Месяц. Ты отрабатываешь один месяц, и начался он прямо сейчас». Немец отпустил меня и велел еще жестче. «Закрой дверь на ключ и раздевайся. У меня есть 15 минут перед операцией, и я намерен потратить их на тебя и на твой острый язычок».